И в третий раз явился поселянин, чтобы умолять его вельможу Рэнси. Сказал он: «О, угодий управитель, мой господин, ты Ра, владыка неба, с твоею свитой. Ты податель пищи для всех людей. Волне подобен ты. Ты Хапи, что лугам приносит зелень и жизнь дарует пашням опустелым. Так пресеки грабеж и дай защиту тому, кто угнетен. Не превращайся в стремительный яростный поток, которому никак не подступиться тому, кто о защите умоляет. Ведь вечность уже близко. Берегись». «Не говори неправды, ты весы. Язык твой стрелка, губы коромысла, а сердце гирька. Если ты закутал свое лицо перед разбоем сильных, то кто ж тогда бесчинство прекратит? Подобен ты презренному вовеки стиральщику белья, что жаден сердцем. Он друга подведет, родных оставит ради того, кто даст ему работу. Кто ему платит, тот ему и брат. Ты лодочнику жадному подобен, который перевозит через реку того лишь, кто способен заплатить. Ты честному подобен человеку, но только честь хромая у него. Начальнику амбара ты подобен, который строит козни бедным людям. Ты ястреб для людей, он поедает тех птиц, что послабее. Ты мясник, который получает наслаждение, убийство совершая. И никто винить его не станет за страдания зарезанных баранов и быков». Держал же поселянин эти речи главе угодий Рэнси, сыну мэру, у входа в дом суда. И Рэнси выслал охранников с плетьми его унять. И прямо там они его нещадно плетьми избили с ног до головы. Тогда промолвил этот поселянин: «Идет сын мэру поперек закона. Его лицо ослепло и оглохло, не видит и не слышит ничего. Заблудший сердцем, память растерявший. Ты город без правителя, ты словно толпа без предводителя, ты словно ладья без капитана на борту, разбойничий отряд без атамана». В четвертый раз явился поселянин, чтобы умолять его вельможу Рэнси. Застав его при выходе из храма Херишифа, он так ему сказал: «Прославленный, Херишифом хвалимый, тем богом, что на озере своем, из чьей святой обители ты вышел, добро сокрушено, ему нет места, повергни же неправду ниц на землю. Охотник ты, что тешит свое сердце, одним лишь развлечением предаваясь. Гарпуном убивает бегемотов, быков стреляет диких, ловит рыбу и ставит сети и силки на птиц. Уже в четвертый раз тебя молю я, неужто прозябать мне так и дальше?» Поселянин приходит к Рэнси 9 раз и произносит 9 речей, обличая разгул несправедливости вокруг и упрекая Рэнси в бездействии и попустительстве беззаконию. Распорядитель угодий во исполнение наказа фараона по-прежнему оставляет жалобы без ответа. Потеряв, наконец, терпение, поселянин заявляет: «Проситель оказался неудачлив. Его противник стал его убийцей. Опять ему с мольбой идти придется. Но не к тебе уже, вельможа Рэнси. Тебя я умолял, ты не услышал. Я ухожу. Я жаловаться буду Анубису, владыке, на тебя». И тут глава угодий фараона, вельможа Ренси, сын вельможа Меру, двух стражников послал за ним вдогонку. Перепугался этот поселянин, подумал он, что делается это за тем, чтобы наказать его сурово за дерзкие слова. Воскликнул он, разлив воды для мучимого жаждой, грудное молоко для уст младенца. Вот что такое смерть для человека, который просит, чтобы она пришла, но тщетно, медлит смерть и не приходит. Сказал тогда глава угодий Ренси, сын Меру: «Не пугайся, поселянин, с тобой ведь для того так поступают, чтоб ты со мною рядом оставался». Промолвил поселянин: «Неужели вовеки мне твоим питаться хлебом и пиво пить твое?» Ответил Ренси, глава угодий, сын вельможи Меру: «Останься все же здесь, и ты услышишь все жалобы свои». И приказал он, чтоб слово в слово зачитали их по новому папирусному свитку. Затем глава угодий фараона, вельможа Ренси, сын вельможи Меру, доставил свиток с жалобами теми величества верховья и низовья Непкаура, что голосом правдив. И было это сладостней для сердца величества его, чем вещь любая египетских земель до края их. И рёк его величество: «Сын Меру, сам рассуди и вынеси решение». Тогда глава угодий фараона, вельможи Ренси, сын вельможи Меру, послал двух стражей за Джихутинахтом. Когда его доставили, был тотчас составлен список. Заключительные 7 столбцов текста разрушены. По отдельным уцелевшим словам, однако, можно понять, что справедливость восторжествовала. Поселянину возвратили его ослов с поклажей, а все имущество Джихутинахта, 6 человек прислуги, домашний скот и запасы полбы и ячменя было конфисковано.